Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Александр Федорович Соколов. Доброго здравия тебе, Александр Федорович. Добрый день, Алексей. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у нас просто неожиданно интересная тема. Сейчас узнаете. Да, неожиданно интересная тема, которая называется «Понять русского». Ну, естественно, стоит вопрос, кому понять, для чего понять, кто будет понимать, как будет понимать, да, ну и так далее и тому подобное. Ну, опять же, если ты дал эту идею, если ты придумал такой заголовок, ну, тебе и слово для того, чтобы ты начал раскрывать эту тему. Хорошо, благодарю, Алексей. Друзья, ну, меня, честно говоря, настолько распирает от просто сумасшедшего, сказать, потребности поделиться с вами всем этим, вместе, так сказать, исследовать этот вопрос и вместе почувствовать, а что происходит, и где наше будущее, и вообще в чем суть русского человека, какого он на самом деле. Вот. И почему этот разговор? Вот смотрите, в конце концов в Конституции написали о том, что государство образующим народом является русский народ. А до этого в той же Конституции прям запрещалось, так сказать, говорить о какой-то особенностях русского народа и так далее, и так далее. То есть где-то кто-то начинает все-таки понимать о том, что без русского человека во всей, так сказать, этой вакханалии современного мира ну просто не выстоять и не выдержать. Но именно для этого очень важно и понять для нас, кто такой в природном смысле русский человек, и опираясь на это, помогая ему это все вспомнить и развиваться, и найти те методы и способы, прежде всего, на основе понимания. Не просто вот мы хотим куда-то там светлое будущее, а очень важно понять, что составляет суть этого вопроса. И развивая это, опираясь на это, мы все-таки у нас есть и шансы, и возможность это возродить. Меня буквально поразило пару дней назад один из командиров, так сказать, чеченских, так сказать, воинов, да, Алаутдинов. Он напрямую обращается: «Ребята русские, что же вы делаете? Вы же совсем исчезаете, исчезаете». И говорит: «У вас должно быть минимум по 5 детей в семье, а у вас ни одного». Или тот же вот Михалков приводил пример недавно, да, что за годы вот этой самостоятельной России после всех этих 91-го года и так далее, да, абортов в России было сделано 50 миллионов. Вы только подумайте, 50 миллионов несостоявшихся жизней. Мало того, сегодня вон в том же Кемерово и Новосибирске огромнейшие роддома, по 200 человек, так сказать, обслуживающего персонала, и рожают в день 1-2 ребенка. Все. Их уже даже невыгодно содержать в таком, так сказать, объеме и так далее. Вот к чему приводит то, что мы забыли себя и все эти обстоятельства, которые ну, не в состоянии понимать и разбираться, кто такой русский человек и как его потенциал божественно использовать, просто, ну, это грандиозная ошибка всего существования, не меньше. Вот. И мне бы хотелось еще, так сказать, отметить некоторые моменты уже для начала нашего разговора. Уже я, собственно, приглашаю, Леша, тебя и всех наших зрителей как бы попытаться исследовать саму суть и природные особенности русского человека. Да, очень много об этом сказано. Да, сегодня очень много старателей, которые, понимая на самом деле, точно понимая, что такое суть русского человека, да, и какую, так сказать, огромнейшую роль он может сыграть в истории, которая прежде всего в русском исполнении опирается и на совесть, и на справедливость, чего сегодняшним, так сказать, устроителям жизни очень не надо, очень не хочется, они всеми стараются, силами стараются запретить русского человека как такового. Вот. Но давайте все-таки посмотрим. Вот если говорить о русском человеке, Лёша, ты вот в прошлой передаче упоминал, что история нашего русского человека, а я абсолютно убежден, исследуя историю человечества, что мы все белые люди. Я сейчас не беру там всяких клонированных, там смешанных и так далее. Речь не в каком-то там, так сказать, превосходстве. Нет, а просто в природных отличиях, природных особенностях. Все белые люди, на планете, они из одного корня. И как сегодня, ну, достаточно честные ученые говорят о том, что наш вот это современного вида белый человек, он не имеет вот этой земной природы в трансформации, которую там дарвинисты там пытаются нам навязать. Да? Мало того, что вот этого переходного, так сказать, объекта архантропа, который бы стал уже, так сказать, homo sapiens, да, или перешел из кармальольца уже сюда, да, его вообще не существует в природе, не могут найти. Вот раньше считалось, что вот кроманьолец, как бы последний эволюционный, так сказать, прототип природы человека, он где-то там 40 тысяч лет последний раз был, там его находили и так далее. Как показывают раскопки тех же самых американцев, которые терпеть нас не могут и так далее, под в этом в Воронежской области это раскопки вот эти вот, знаменитые, да, они сами утверждают, что те, что раскопали, это порядка 60 тысяч лет. То есть даже вот маленькие факты, они говорят о том, что мало того, еще и сама аэродинамика человеческого скелета, вот нашего типа, да, она говорит о том, что в земных условиях и той гравитации, которой обладает эта планета, они в какой-то степени не стыкуются, то есть они не родственные. То есть все это подтверждение того, что мы действительно посланцы с других миров, других, так сказать, планет. И я, например, считаю, что русский человек – это вообще, так сказать, посланник небес. Вот. И что получается? Сегодняшние, ну, как бы, болтуны, объяснятели разного рода, да, особенно те, кто старается, так сказать, внушить человечеству его там какие-то уровни, его возможности, и, как правило, не природные возможности, а те, которые им удобны, и опустить человека до этого уровня и так далее, и так далее. Понимаете, понять русского человека с помощью только этих определений вообще невозможно. Просто никаким образом невозможно. Чтобы в какой-то степени начинать понимать русского человека, его надо как минимум прожить с ним в открытом, так сказать, состоянии, да еще и с развитой способностью чувствовать всю палитру чувств. Вот наш древний русский человек был, ну, как бы награжден или дарован где-то порядка 1500 способностей чувствовать. А чувство – это не эмоции, как мы привыкли, так сказать, часто выдавать одно за другое. Да? Чувство – это первое прикосновение явлений, событий реальности к ощущениям самого человека. Вот это чувство. То, что они потом часто под предлогом наших там интерпретаций, комментариев вызывают реакцию, это уже эмоции, да? Вот. Мы часто эти вещи очень сильно путаем. Вот. И тренируя только то, что мы на сегодня привыкли обращать внимание, и, к сожалению, в основном с того самого животного уровня, о котором ты часто говоришь, да? Вот. Это свелось к тому, что мы только 5 органов чувств, но иногда там какая-то интуиция прорывается, чувствуем. Вот и все. И стали это выдавать за то, что человеку свойственно и больше никак. Ну вот мне, например, по жизни повезло побывать в самых, так сказать, разных обстоятельствах, где проявлялся именно русский человек, и особенно это потрясающе проявляется, когда он уходит из этой суеты, этого лживого, фальшивого фона социальных отношений, особенно современного мира, где он в природе начинает, прежде всего, чувствуя, вот, отстранённо от этого всего фальша, да, и начинает разливаться в этой взаимосвязи с природой, как мы называем, да, и он начинает чувствовать реально такие полноту событий и их одновременности, которые, ну, никакими словами не опишешь. Это просто потрясающий праздник, когда, допустим, сидишь у ручья или у реки, да, и ты вдруг начинаешь реально ощущать, как она снимает с себя все напряжения, как уходят все эти озабоченности. А озабоченность, контролируемая нашей личностью, она же и создает эти напряжения. Представьте, этого нету. И вдруг перед вами открывается новый мир, как музыка, как гармония, которая такую полноту передает, где... Ну, невозможно и вот эту одновременность и полноту описать словами. А чувствовать – да, можно. И это все звучит вот этим содержанием любви и гармонии, которое, кроме как экстаз со Вселенной, как праздник не воспринимается. И вот представьте вот эту полноту и одновременность, как ее перевести на какие-то слова, определения. И вот рядом с этим переживанием русским человеком, а у него есть природные особенности и склонность к тому, чтобы эту полноту воспринимать. Вот эти все крысиные бега того самого социума, особенно капиталистического современного. Понимаете, это просто несопоставимые вещи. Вот чтобы это начинать, так сказать, как бы понимать и как-то откликаться, как-то взаимодействовать с русским человеком на уровне этой правды, которая для него, она, ну, просто неистребима, понимаете? Она для него самое большое, самое сокровенное содержание жизни. И по-другому никак. Вот. И получается, что вот воспринимая все это одновременно, в полноте, в восторженном вот этой гармоничном, так сказать, цветении или еще каким-то образом, это все невероятно, понимаете? И вот с одной стороны, русский человек, он по силе своего проявления, по силе своего духа, который вот это все может превратить, так сказать, в меч проявления такой силы, такого исполнения, что ой-ой-ой, ну, как, к примеру, да, как Святогор. Вот русский человек, с одной стороны, может снести гору одним махом, да, а с другой стороны, когда он начинает чувствовать, вот, я сам это не раз переживал, когда находишься в степи, в лесу, там где-то у реки, вот на глазах вот какая-то былинка, какая-то веточка просто колыхнулась, она себя проявила на ветру, но она вот этим моментом, она что-то такое сказала вам, что, понимаете, ну просто сердце заходится. Это какая-то, так сказать, такая святая правда в ваших закоулках, в вашей душе отзывается, что просто слезы на глазах стоят, и восторженная радость от того, что вот эта былинка, она на какую-то сокровенную вещь о жизни, что никакими учебниками ни определения не опишешь. И это все, вот это все в одном человеке. Понимаете, насколько грандиозен русский человек. И вот в этом его самое главное, самая сокровенная тайна, таким способом воспринимать жизнь. И именно поэтому, вот когда он из этого начинает откликаться на жизнь, он действительно проявляет потрясающие, так сказать, смекалии, то есть потрясающие такие способы явления каких-то вещей, которые, ну, все диву даются. Даже есть такое понятие на Западе – русский способ производства. Что бы он ни делал, она всегда несет индивидуальность какую-то. Вот. И вот когда мы на самом деле начинаем вот это все как бы исследовать, это все приводит к пониманию настоящности русского человека, каков он, понимаете? И вот эта вот огромнейшая разница чувствовать одновременно вот это все и участвовать на осколках вот этих всех, так сказать, сумасшедших игр сегодняшнего, так сказать, устроителей, да, это настолько огромная разница, что русский человек, он просто не хочет во всем этом бегать и участвовать. Просто не хочет. А им кажется, что он тупой, что он неправильный, что он там денег не хочет зарабатывать, он там какой-то равнодушный там, и так далее, и так далее. Понимаете? Вот эту разницу очень важно для начала понять. И мы дальше будем еще, так сказать, раскрывать эти моменты. Вот. Поэтому, Леш, вот что для тебя такая природная особенность русского человека, какие ты лично наблюдал? Поделись, пожалуйста. Да. Ну, ты много что рассказал интересного. Даже не знаю, чем можем дополнить. Да, попробуем с другой стороны немножечко зайти, и тогда, может, что-то в корзиночку положу. Ну, во-первых, почему так стоит вопрос, ты очень хорошо обозначил, мы просто вымираем. И вымираем потому, что мы не понимаем, кто мы такие. Когда мы не понимаем, кто мы такие, мы не понимаем цель своей жизни, мы не понимаем пути к этой цели, шагов и так далее, мы не можем ничего сложить. Сложить с другими, сложить внутри себя, сложить с природой. Это как раз и является той проблемой, которую сейчас ты обозначил. И наша задача сейчас выйти из состояния самоуничтожения, выйти из состояния эпике и войти в человеческое наше состояние, наш человеческий божественный образ бытия и существования. То есть жить по-человечески. Даже уже другие народы там конкретно указывают о том, что ребята, что, охренели, что ли, совсем уже, да, у вас в головах ничего нет, вы вымираете. И через несколько лет уже, когда у вас нету детей и внуков, ну, лет там, скажем, 20 ребенок, плюс еще там внук 20, ну, там 40-50 лет, русских уже на земле практически не останется. И Россия – это будет некая страна, населенная народами другой национальности, в которой слово «русский» – это будет музейный экспонат. Это что-то из музея. Вот жили такие люди и так далее. Вот это надо понять. Когда мы говорим про вообще русскость, необходимо понять, а кто такой русский, что это означает. Ну, ты говорит, ну, русский – это искусственное слово, два «с» – это там принесли нам иностранцы, чтобы не было «русь» и так далее. Ну, отчасти я согласен. Отчасти я согласен, что да, вот это слово несколько изменено. И когда кто-то говорит вот об этом, предлагает, говорит, давайте будем говорить не русский, а русский, где «с» – мягкий знак, и дальше «ки» – как это дополнение определяющее. Кто-то идет еще дальше, говорит, ну, русский – это же прилагательное, русский, армянский, французский, это же прилагательное. И отчасти, если так вот в лоб подходить, конечно, я с ними согласен. Однако надо понимать, что русский, если мы говорим с точки зрения прилагательного, это не совсем так в лоб, как нам сейчас пытается кто-то рассказать. Это состояние связанности и неотрывности с тем, кем мы являемся, со своим предназначением и с землей-матерью. Слово «Русь», напомню тем, кто не знает, или так, кто не знает, расскажу, а напомню тем, кто знал, но забыл. Слово «Русь» означает свет. Причем не просто свет какой-то, как включили лампочку, а свет божественный. Это то, в чем есть божественная искра. Поэтому «Русь-ки» – это тот, кто эту божественную искру в себе проявляет. Это первое. Если мы говорим «Русь» – это светлое место, не только опять освященное, но и где божественная искра существует, то тогда «Русь-ки» – это тот, кто с этой землей в ладу, кто живет на этой земле, эту землю оберегает и предан этой земле. Без земли он жить не может. Ну, например, тот же самый француз, если его из Франции вытащить, направить куда угодно, он все равно останется французом. А вот русский, когда уезжает из Руси, если он настоящий русский, у него начинает терзать ностальгия. Французы будут терзать так воспоминания о круассанах, о улочках, там, Париже или кого-то, что-то еще, о друзьях, может быть, а русского терзает что-то другое. Поэтому русский – это тот, кто проявляет в себе все божественные качества. Однако, что отличает настоящего русского от просто русских людей? Современных. Вот этот вопрос, на мой взгляд, более важный. Дело в том, что русский, настоящий, гордится своим наследием, своими предками, но находится сам не в гордыне. Русский, который гордится наследием и своими предками, но при этом понимает, что необходимо доказывать, проявлять себя как русскому человеку, то есть сотворять что-то, быть достойным своим предкам и улучшать свои рода, свои семьи, общество, мир, эту землю и пространство, которое далеко-далеко простирается за пределы земли. Вот это настоящий русский. А у нас сейчас я русский, я горжусь. Кем горжусь? Теми, кто воевали, кто нас защитили. Ну и когда я горжусь, я могу себе позволить самоуничтожение, покурить, попить, побухать, нажраться. Ну, на День Победы-то что происходит? Смотрите, сколько людей, которые опускаются ниже уровня животного в состоянии нежити и кричат: «Я горжусь, победа, спасибо деду нам правильно за победу». Да ты чмо подзаборное, чем ты можешь гордиться? Твои предки спасли тебя, спасли нашу землю. Если бы они были как чмо такие же наркоманы, а наркотики это и курево, и пьянка, любой наркотик, не только то, что признано официально наркотиками, то ты бы сейчас не жил. Они жили трезво. Они строили этот мир, они восстанавливали этот мир. Они дали возможность тебе появиться на этот мир. А ты уничтожаешь память о них, будучи вот таким вот подзаборным свином, либо свиньей, которая умеет только плевать на землю, материться, излагать всякую глупость и сидеть в каких-то там гаджетах. Вот это вот противоположность русского, противоположность Руси, то, что сейчас происходит. Поэтому наша задача – выйти из этого состояния и вернуться в состояние природосообразности, человеколюбия, исследования божественному предназначению. Совместно с такими же человеками строить то общество, которое соответствует нашему образу бытия, чтобы в нем каждый человек мог проявить свое божественное начало, самое светлое развить себе, низменное начало подчинить высшему, чтобы вот это вот физическое начало животное служило высшему предназначению, и чтобы быть на самом деле наследником великомудрых богов и предков на этой земле. Вот что такое природа русскости, вот что такое русский человек. И вот почему нас никто никогда не мог победить до тех пор, пока нам не внушили какие-то гадкие явления, о которых мы поговорим чуть дальше. И вот смотрите, друзья, продолжая то, что сейчас сказал Алексей, достаточно доходчиво и совершенно искренне, я бы хотел еще отметить некоторые грани, которые точно характеризуют человека русского не только как какого-то там, так сказать, отдыхающего существа там на поляне, там цветочки, лютики и так далее, и так далее. Вот. Нет, его восприятие намного глубже, и именно осознанное восприятие, которое не разменивается на болтовню, на слова по этому поводу, оно же и формирует его, так сказать, отношение к жизни, к ее возможностям, к восторгу, в котором он может находиться. И вот смотрите, когда, вот, допустим, русский человек созерцает, допустим, разные, так сказать, формы проявления, ну, положим, цветы это, да, вот роза, астра, там, незабудка какая-то, они для него просто разные грани. Никто не хуже, не лучше. Ведь дело в том, что оценить кого-то – это значит убить, понимаете? А все право, потому что они приглашены в жизнь, и они по-своему ее самовыражают через себя, по-своему ищут это. Вот это понимание, что все дополняет друг друга, в русском человеке присутствует как огромнейшая правда жизни. Понимаете? И вот тот так называемый социум, который живет навязанными, так сказать, стереотипами, шаблонами, где главный бог – это деньги сегодня, да, и все позволено по этому поводу. Для него это, ну, такая несусветная ложь, которой просто не хочется участвовать. Ведь что получается, когда человек находится вот в этом созерцательно восприимчивом состоянии, и человек русский воспринимает это не только глазами, он всем своим существом, сердцем, именно сердцем через душу он это воспринимает, а сердце русского человека – это как переводчик вот этой всей полноты жизни на его язык, понятный ему вот в этой жизни, в этих, так сказать, обстоятельствах и условиях. И вот, понимаете, получается, когда все ясно, вот как на ваш взгляд, когда все ясно, все понятно, все видно, это ощущение, как будто включили неожиданно такой всепроникающий свет. И вот именно на фоне этого ну, какого-то природного глубинного естества, который мы условно называем светом, это в нем просыпается и становится постоянным, так сказать, движением вот этого свойства природы, как свет, которое озаряет все его восприятие, все его существо. И в этом состоянии, понимаете, он чувствует ту глубинную природную правду, вот, и он не может размениться на все эти, так сказать, крысиные бега и предавать эту самую правду. Вот это в нем проявляется как совесть. Понимаете, это невозможно с помощью какой-то логики, каких-то хитроумных разговоров превратить во что-то такое, ну, странное, нелогичное, смешное там и так далее. Как некоторые, так сказать, ходатаи самоизбранных, так сказать, рассказывают, что ну вот там в большой книге там нету такого слова «совесть», значит, ее вообще не существует. Это не существует в реальности природы этих ребят, понимаете? Это все надуманная фальшь, которая, так сказать, пытается управлять миром. А для русского человека это совсем не так, понимаете? И вот в этом контексте оно настолько, ну, как бы составляет естество человека, что он не может от этого отказаться. Ему проще отвернуться от этой странной жизни, да, и не участвовать в ней, но сохранить в себе вот эту правду той глубинного естества и возможности хоть иногда дружить с ней. Но, конечно же, здесь вмешиваются, так сказать, очень многие обстоятельства, которые тоже наблюдают, тоже ищут, где зацепить, где убить этого русского человека, в каких мелочах, в каком восприятии, как где подменить и так далее. Сколько сегодня ходатаев с этими с картавыми произношениями, да, с явной внешностью, бог знает кого, обучают русских, как быть русскими. Это же все ж показательно о том, что очень серьезно нашим братом занимаются. Понимаете? И вот соглашаться и исчезнуть, это, на мой взгляд, это просто предательство природы самого русского человека. Это ни в коей мере нельзя допустить. Вот что получается. И сегодня, к сожалению, очень много вот этих самых старателей, о которых мы говорим, да, они стараются, начиная, так сказать, беседу с нами якобы о русскости, якобы о наших традициях, о наших родовичах и так далее, превращает это в такую мерзостную, так сказать, сатанизм, о котором ты говорил на прошлой передаче, просто на голову не оденешь. Ведь, понимаете, вот эти американцы, которые очень давно изучали, так сказать, так называемую Украину и понимали, за какие психологические особенности этого народа можно, так сказать, использовать как кнопки для нажатия, развивая их и так далее. Вот эти все, так сказать, эти ребята, в кавычках, да, молодые, они же еще не внушаемые, вернее, более внушаемые, но еще не знают тех направлений, где бы они могли себя приложить. Понимаете, вот этот эффект стада, который может, так сказать, проявить силу, какую-то гордость, какой-то элемент, он в этом групповом исполнении, он ощущается как опора на силу. Это вызывает чувство восторга, начиная с этих футбольных фанатов, которые целенаправленно в Украине, так сказать, выращивали. Тот же Азов – это в большей степени стержень этих харьковских болельщиков, металлистов, да? Днепропетровск, Одесса, Киев и так далее. Во всех крупных городах вот эти вот ребята, они специально натаскивались, формировались. И что получается? Им внушили, что они продолжатели, родовичи, там, древние Руси. Да, вот. У них, так сказать, Бог, черное солнце, там еще что-то такое. Понимаете, вот это вроде бы такой хитрый трюк, крючок, на котором как бы сидит наживка а-ля вот оттуда. А все почему? Потому что сегодня у русского человека, по-настоящему русского человека, огромная потребность вспомнить свои родовые корни, опереться на них, потому что только там правда. И вот даже этот момент, вот эту особенность стремления, ностальгии русского человека используют, чтобы внести туда вот эти вот вирусы, так сказать, вроде бы образы одни, а содержание понятия совершенно другие. И люди цепляются, особенно молодежь, понимаете, потому что им надо вот это чувство силы, чувство какой-то там, так сказать, возможности, что я могу все так и так далее. Это такой внутренний восторг, который, ну, трудно его не переживать, как наркотик. И я не раз это наблюдал. И вот из них сегодня сделали этой герои этой придуманной Украины, и они совершенно искренне во всем этом участвуют. Но никак, понимаете, им же некому объяснить, когда каждый день нагнетается вот эта вся чепуха, да, она от тысячекратного повторения, как у Геббельса, становится уже постоянным внутренним содержанием. И если это все толпа звереет вот в этом ритме и так далее, и так далее. Это точно источник силы, это такой мощнейший эгрегор, от которого отказаться очень трудно. Но это все намеренно, так сказать, формирует уже не людей, понимаете? Это формирует тех людей, которые становятся просто зомбированным состоянием, готовым куда угодно идти, выполнять любые задачи, любые наказы и так далее. Но на самом-то деле это никакого отношения к русскому человеку не имеет. Это все искаженные понятия, внушенные, которые очень тонко используют психологию человека, особенно молодых людей, потребность в этой силе, в этой вроде бы как свободе делать все, что угодно. Почему? Потому что весь остальной социум, пронизан вот этой ложью и брехнёй, он тоже как бы ну, не вызывает симпатии. И вот используя вот эти вот, так сказать, все моменты, их удачно очень тренируют и так далее. Я еще раз хочу сказать, ребята, несмотря на все слова, на все формулировки, на все вот эти, так сказать, нарисованные обои на теле человека с этими рунами, там, всякими солярными знаками и т.д., с этим черным солнцем, нету здесь никакой русскости. Это все вранье, которое вам внушили, понимаете? И нельзя ни в коей мере на это откликаться. Почему? Потому что дела и мотивы, которые подспудно вводятся в это, так сказать, вроде бы образы, да, они на самом деле разрушительны и формируют человека, который вообще русским не может быть ни по поступкам никак. И это тоже беда нашего времени. То есть вот этих так называемых родноверов, которые, так сказать, в какой-то степени действительно поднимающаяся, так сказать, потребность понять суть русского человека и так далее, одна из его граней, да, такого проявления, вспоминания культуры, традиций, ее превращает, так сказать, вот в это полунацистское, полуфашистское состояние, которое в любой момент готово проявить себя самым, так сказать, нечистоплотным образом. И вот это тоже беда нашего времени. Мне бы хотелось ко всем обратиться, ребята, подумайте об этом, постарайтесь увидеть эту разницу. Да, на основе эмоций, на основе того отсутствия того опыта, мудрости, развлечения, это кажется там что-то ой-ой-ой. Ведь посмотрите, какая сегодня молодежь, даже мода, которая она сегодня, так сказать, ну, навязана и разделяется молодежи. Вот эти, честь, как их там, колпаки эти, балахоны, эти закрытые лица, это все вот такое напущенное, какое-то такое неряшливое, какое-то вот все, как будто ощущение, да я вообще ложил на ваш мир, и мне вообще не интересно с вами жить, я отстраняюсь, вас отгораживаюсь, и это мое право, это мой способ протеста, способ, так сказать, свободы, так называемой, да, а на самом деле это просто убегание и отстраненность от жизни. Вот какие внушают, вот какие вещи формируют наши сегодняшних молодежи, и они, так сказать, ведутся, потому что в основных, так сказать, массовой культуре и так далее нету правды, нету, так сказать, того, чтобы включало их сердца, зажигало их душу, озаряло их, так сказать, восторгом и стремлением к чему-то хорошему и светлому. И это тоже намеренно, так сказать, увод в сторону русского человека. И понимаете, получается, с одной стороны, у него вот это есть природная особенность, о которой я только что говорил выше, вот это состояние светоносности. Понимаете, свет – это не лампочка, это не луч солнца, этот внутренний свет – это полнота жизни, которая ясно ощущается. Из нее идет, во-первых, качество, чувство восторга, мудрости, понятности, любви. Почему и говорили всегда, русский – это значит светлый. На севере до сих пор у нас еще существует такое понятие – выйти на Русь, то есть выйти на свет. Даже вот один путешественник был там, и бабушка постирала белье и идет на улицу. Он куда? Она говорит, я выйду на Русь, повешу белье. На какую Русь? Какая Русь? Что за Русь? Она ему пытается объяснить на свет, на солнце. А он, ну как бы вроде нелогично. Она даже психанула. Ты что, совсем дурак? Не понимаешь, что такое Русь? Это свет. Вот эти еще фрагменты, это глубинное понимание, они еще у нас есть. Но это не как бы способ, так сказать, перебирать факты, а это способ существования. Именно способ существования. И вот это все очень много старателей, которые пытаются разрушить. И, на мой взгляд, вот настоящий русский природный человек, он состоит вот из этих качеств, из этого умения, из этой способности быть, ну, как бы на глубинной полной связи всех своих возможностей и чувств именно с природой и в стороне вот от этой суеты, от этой беготни социума, которая весь пронизан фальшью. Вот не хочет человек, русский человек, в этом участвовать. Но дальше я постараюсь раскрыть ключ к сердцу русского, и как можно, так сказать, дружить с ним, и к чему это может привести. Вот к тому, что я сейчас лишь так бы озвучил, чтобы ты из своего сердца мог добавить, из своего опыта, из своего наблюдения. Да, озвучил ты много, пласт хороший поднял. И здесь, наверное, надо, если уж касаемся мы природы русского человека и дальше переходим к подменам, какие у нас существуют в нашем мире и среди русского общества, наверное, вот еще коснуться понимания слова природы. При-ро-де. Слово род здесь главное. Род земной, род небесный. Вот когда род небесный и род земной взаимодействуют непосредственно, когда мы понимаем, что род земной – это продолжение рода небесного, то тогда многое раскрывается. Наши предки прекрасно это знали. И с малолетства, с молодых ногтей, с молоком матери все это было известно каждому человеку. Из рода небесного мы приходим сюда, в рода земные, чтобы здесь вырасти, окрепнуть, познать мудрость, которая необходима для жизни на этой земле, познать мудрость своих родов земных, понять, для чего мы здесь, то есть мудрость небесного рода. И потом здесь служим себе, своей семье, роду, обществу, миру, охраняем, созидаем, улучшаем, творим. И потом возвращаемся в род небесный. Вот такая закономерность была понятна. Другими словами, мы не были по Дарвину существами, непонятно откуда взявшимися, непонятно откуда там навеянными, из каких ли там человекообразных существ, которые когда-то разделились на линию человеческую и там линию обезьян. Это может быть у кого-то так, я не знаю, вполне возможно. Ты смотришь на каких-то человекообразных существ, говорящих вроде бы по-человечески, ну, видишь, как обезьяна себя ведет. Ну, либо там какой-то традиции какого-то народа, которая слизана с других народов, там у шумеров, у вавилонов, у вавилонян, рассказывается о сотворении с праха земного. Ну да, кого-то сотворили с праха земного, а почему нет-то? Наш мир в широком смысле этого слова бесконечен. Наша Вселенная с точки зрения науки даже бесконечный. Поэтому различных вариантов существования здесь огромное количество. Есть божественное существование, проявление родов, которые свыше здесь проявлены в нашей Вселенной и, в частности, в нашем вот этом рукаве нашей галактики. Но так и есть другие, которые там, может, кремниевые, какие-то там змеи подобные, кто-то там еще чего-то, кто-то искусственно созданный, как биороботы. Ну и на Земле это тоже может все быть представлено. Поэтому я не отрицаю дарвиновскую теорию, я не отрицаю библейскую теорию. Для кого-то так, для кого-то так, но при этом мы не должны забывать о своем. Еще раз, боги суть отцы наши, а мы их дети. Так говорили наши предки. И все прекрасно понимали, что кто-то может быть и из обезьян там произошел, либо обезьяноподобных существ. Кто-то, может, там по Дарвину кого-то слепили, кого-то там еще что-то сделали. Не знаю. Клонировали. Ну, а у нас свой род. И нельзя забывать об этом. Вот тем мы и сильны. Мы не должны забывать о своем. И поэтому природу-то мы воспринимали всегда как часть себя. Мы часть природы. Природы. И вот как раз, когда мы уже будем касаться вопроса подмены русскости чем-то чужим, инородным, иных родов и этих народов, то вот это как раз и беда произошла. Сначала нам стали говорить, ну, нет никакого рода небесного, не существует. Вот есть род земной, вот за него держитесь. Другими словами, отрезали божественное происхождение. А раз род земной, значит, надо выживать именно вот здесь, по-земному. Это означает, что необходимо воевать, управлять, подчинять, грабить. Вот это в нас попытались засунуть. И целую историю придумали, как какие-то древние рода княжеские что-то там делали, молились колесу там в лесу, чуров каких-то ставили, которые вообще там оторваны от чего-то, и вот именно к этим чурам приходили. То есть убрали вышний, что чур – это только проявление божественное, не более того, как напоминание, что князь – это всего лишь навсего должность, а не родовое знание, не родовое звание, вернее, родовое звание – это должность, назначение. То есть когда вот убрали вот это вот исконно родовое, божественное, оставили только родовое, низменное, выживальческое, тогда и князья стали, и бояре стали, и кто-то там еще передаваться по наследию. Вот это вот было нарушение. После этого дальше стали глумиться над нашими знаниями и нашим наследием. Но мы стали это принимать. Да, были какие-то катаклизмы, да, были выживальческие условия. Да, тому примеров огромное количество. В раскопках находят там засыпанные 3-4 этажа. И какие-то непонятные так называемые артефакты, на которых что-то там непонятным языком якобы накорябано, которое читается на одном из вариантов древнеславянском, древнерусском языке. Ну ладно. И вот получается, что нам подменили очень много. Нам сказали так: да вы не парьтесь, не парьтесь. Вы живите, выживайте, давайте. Там вот махайте топорами своими, луками, вот лапти – это ваше, водка – это ваша, ну и прочее, прочее. Все ниже, ниже, ниже, ниже, достояние нежитли. А теперь мы возвращаемся к вопросу, а что дальше-то? А дальше мы вымираем. Причем не просто так тихонько вымирали, как в сумасшедшем доме, а вымираем, уничтожая друг друга. Когда один род уничтожает сам себя, да, того же там, человека в таком же роду, то есть сам себя гробит, он освобождает землю. И вот на этой гордыне сейчас с нами играют. На этой гордыне раздувают войну внутри нас самих, внутри каждого человека. А ты чью сторону занимаешь? Не сторону божественную, не сторону Руси единой. Я говорил, Русь – это не какая-то там Российская Федерация. Русь – это светлое место, большое, божественное светлое место. Это вот север до экватора. Это все северное полушарие, чуть-чуть даже за экватор. Это все Русь. А не отдельно взятая Россия, Российская Федерация, Украина, Белоруссия, Словакия, Чехия, Сербия. Нет, нет. Вот это все единое. Вот это надо понимать. Вот это нам убрали. И вместо понимания единого родства нас сначала разделили восточные славяне, западные славяне, северные, центральные, южные, культуры якобы разные, языки якобы разные. Генетика-то вроде одна, да, языки разные. Интересно. Потом сказали, ну, помимо всего еще, давайте теперь вам паспорта выдадим. Выдали паспорта. Теперь определяется национальность, а нация идет от слова, ну, если по-иностранному переводить, это родовое начало, ну, а род определяется кровью, генетикой, да? Вот это вот слово нация это изначально означало. И выходило из русского понятия наш он, то есть вот, наш он, принадлежащий к одному. Насьон, наш он. А, то теперь нация определяется по паспорту. Удивительно, правда? И теперь, если какой-то африканец, гарный хлопец, приезжает в Украину, получает паспорт с двумя цветами, то он теперь украинец, гарный хлопец украинский, ну, с черной кожей. Если он приезжает в Россию и здесь получает гражданство с тремя цветами, становится теперь по национальности русским. Удивительно, правда? И вот эти вот люди с одной генетикой, выглядящие одинаково, думающие одинаково, с единым культурным наследием, мочат друг друга не по-детски. только потому, что у одного паспорт вот такой, у другого такой. Одного назвали вот так, а другого назвали вот так. И не важно, что ими управляют часто даже совсем не те, которые к славяно-русам относятся. Нет, не важно, нет, совсем не важно. Не-не-не. Не важно, что эти управляются из единого координационного центра. Оттуда идут деньги, которые штампуют, там уже в цифру переведут. Это не важно, не-не-не-не. Не важно, что земля освобождается. Не важно, что сейчас ее засеивают минами, на которые еще там несколько десятков лет будут подрываться те, кто останутся здесь жить. Не важно, что земли давным-давно проданы все. Залоги там у кого-то. Не важно, что теперь за вот эти вот огромные кредиты, которые были выданы, придется каждому расплачиваться из своего кармана через повышенные налоги. Нет, нет, это не важно, нет. Главное друг друга там замочить. В сортире желательно. Вот в чем проблема. Вот эта вот подмена русскости, подмена сияния божественного, света, светоносности на демоническое, на сатанинское. Убрали разумение из головы. Мы не понимаем, для чего мы это делаем. Даже фильмы снимают, где сказано, эта война вообще самая бестолковая и непонятная, глупая война. Чудовищная война. Мы не понимаем, зачем она. Но мы все равно будем сражаться. Нам же говорят, до последнего украинца, то есть считаем для последнего славяно-руса. И мы все идем. Вместо того, чтобы навести порядок в своих странах и соединить в единую Русь, мы предпочитаем друг друга уничтожать. Кому-то сказали, что он такой гарный хлопец, и теперь и там москаляку на геляку, потому что они там проданы. Ну, стоп, стоп, стоп, ребята, то же самое было при нацизме в Германии, когда говорили, вот там вот коммуняки, жиды всех захватили, и мы там пойдем освобождать вот эту самую территорию. Ну, а кто поумнее были, понимали, что слово освобождать-то под себя освобождать, всем остальным гетто, да? То же самое здесь. Мы там Украину до Урала, мы там до самого Востока. Украину, слово край, у края находящуюся. Не просто краину, да? А Украина звучит. Значит, у края, у своей вот краины. Это значит часть земли. Не, мы вот эту Украину раздвинем на все пространство. Ребят, а у чего вы тогда будете находиться-то? Тогда эта Украина перестанет существовать априори. Ну подумайте, вы сами... Нет, проще принять эти игрушки, проще не включить разумение, проще найти врага в том, на кого указали, и проще воевать с этим врагом. Другими словами, нам заменили нашу русскость единение по роду, по нашей крови, на чужие представления, чужие занозы с указанием врага. И нам, бестолковым, прокуренным, пропитым, обманутым гаджетами и то, что с гаджетами вещает, телевизионными всякими этими подачками и так далее, трудновато уже мыслить. Мы потеряли искру Божью, разумение, разумением. Мы потеряли осознание, понимание, чутье рода своего, природное начало, природное. Мы потеряли единство рода. Вот почему мы сейчас себя уничтожаем. Вот почему до этого мы сами себя уничтожали через наркоту, через чужое, влитое в нас. И поэтому, друзья мои, если сейчас не произойдет вот этого разумения, что мы единый народ со всеми славяно-русами и побратимы со всеми коренными людьми, которые с нами защищали эту землю когда-то, то нас ждет полное уничтожение. Вы хотите полного уничтожения? Вот я не хочу, я делаю все возможное, Александр Федорович делает все возможное, чтобы донести это. Одумайтесь, вспомните, кто вы, для чего вы в этот мир пришли. Вот только через это можно остановить войну внутри себя, остановить войну с такими же, заняться восстановлением своих родовых основ, стать хозяевами на своей земле через там, народную экономику, через управление, народовластие, много-много чего другого. Стать такими, а не быть блеющими баранами, которых куда угодно гонят. Воссоединить Русь и жить по-человечески, без войн, без проблем, без саморазрушения, без грабежа наших природных ресурсов. Вот только так можно жить в радости, счастье, достатке и изобилии и физическом, и духовном, и по всем направлениям, божественным в частности. Вот только так можно проявить любовь. Потому что триндеть и любви у нас сейчас кому не лень. Часто говорят: Алексей, почему в своих передачах про любовь не говоришь? Да потому что мы 14 лет про это говорим, про любовь, про культуру. Про... Нет, им в каждой передаче надо сказать слово «любовь». Ребят, любовь. Легче стало? Халва. Вкуснее стало? Чего-то нет, ребят. Не становится слаще. Поэтому только совместно мы можем изменить вот эту жизнь, начав с себя, перестать вестись на чужое, нам вброшенное, осознать, кто мы. И когда мы становимся вот вместе, плечо к плечу, спина к спине, когда мы делаем совместное дело на благо нас, наших семей, наших родов, общества, мира, то тогда мы становимся силой, и с этой силой приходится считаться. Мы тогда ни с кем не воюя, становимся хозяином всей земли. Без революции, без потрясений. Потому что кто себя обеспечивает, кто обучает свое потомство, рождает добродетельное потомство, воспитывает его как нужно нам, тот и хозяин на этой земле. Того невозможно направить на бойню. Того невозможно обмануть, в сторону вести. И с тем считаются. Вот она, культурная, родовая эволюция. А может быть, где-то придется и революцию, но только внутри себя провести революцию в первую очередь. Вот оно, наше восстановление. Вот оно, наше будущее. И никак иначе. Стреляя вот так вот, когда вынужден уже стрелять, победить в этой войне не получится. Почему? Потому что мы стреляем в часть себя, в свой род. Да, сумасшедший, сошедший с ума, который приходит тебя убивать, отравлять, сжигать твой дом, захватывать твою землю. Даже если он твой брат, он все равно, он уже сумасшедший, его каким-то образом надо останавливать. Но он остается братом. Даже сумасшедший братом остается. И вопрос, как мы довели до того, чтобы он стал сумасшедшим, чтобы мы стали сами сумасшедшими. Вот где главный вопрос. Из замены, подмены чужими понятиями, представлениями, чужими образами это все выросло. Поэтому нужно вернуться к своим родовым укладам, пониманию своей родовой культуры. Не песни танцам, хороводам, нет. Это только проявление культуры. Культуры бытия, культуры отношений, культуры производства, культуры воспитания. Вот к чему сейчас надо вернуться. К своим укладам жизни, поконам вселенского бытия. Вот это сейчас очень-очень важно. Все остальное прикладное, о чем мы здесь говорим. И кооперация, и распределение, и рождение, и здоровье, и образование, и досуг, и управление. Это все необходимое прикладное. Ради чего? Ради того, чтобы человек мог выполнить божественное предназначение, чтобы он это осознал и видел в другом такого же боговича-родовича, которому нужно помочь встать на этот путь для достижения цели, важной для него, для семьи, для рода, общества, мира, то есть для всех, где держава, когда мы сами себя держим, не как нам сейчас рассказывают в Википедии, для каждого и каждый для державы, то есть каждый для родов. Вот какая наша сейчас задача. Вот через что, через остальное мы можем выдавить из себя раба, выдавливая чужое. Да, хорошо, Лёш, здорово. Друзья, ну я хотел бы немножко все-таки добавить и как бы в завершении и наших уже выводов с Алексеем, да, вот смотрите, я еще раз хочу напомнить, что для меня, например, вот после моего опыта исследования, обнаружения, переживания и, самое главное, осознания этого содержания того, что переживаешь, особенно в присутствии русского человека, особенно в себе, когда ты находишься на природе, где, вот правильно Лёша говорил, это же не только, так сказать, от рода небесного и к нам, Но вот этот искаженный социум, да, он во многом потерял эти связи. И эти связи очень отчетливо начинают раскрываться и пониматься, особенно русским человеком, на природе, где пока еще не искажено вот это все, так сказать, естество самой сути природы. И что получается? Вот русский человек, вот по-настоящему русский человек, он настолько неповторим, понимаете, что его основное, как бы, ну, самовыражение, вот то, что Лёша говорит, предназначение, это в таком творческом порыве, оно всегда уникально, всегда индивидуально, неповторимо, понимаете? И русский человек, он не терпит ни копий, ни толпы, ни вот этого. Всего это для него как бы, ну, то, что убивает его потенциал, то, что искажает его. И когда он чувствует общее движение, о чем говорил Алексей сегодня, как единение, общее движение в русле справедливости, да, и в то же самое время он помнит, что его потенциал, так сказать, смекалистости, индивидуальности никто не отнимет и не заберет, но общее движение, он с удовольствием вовлекается, включается и так далее, да, вот. Вот тут свобода в действиях, да, для него, это там раскрывается его творческий потенциал, а не та самая логика толпы, которая его приглашает, а потом еще и ругает его за то, что ты вот не такой, как все. Вот помните, вот есть картинки, часто в интернете показывают, две дороги, одна дорога с дверями, такие, как все, и одна неизведанная. Вот в сторону, как все, вся толпа, а в эту сторону один пошел, да, и вот этот один как раз и есть русский, понимаете, и вот я уже тут хочу выразить, ну, как бы, свой секрет, свой ключ к пониманию сути русского человека, вот, вот когда ему создаются условия для каждого, где вот этот русский человек может проявить свою индивидуальность в этом творческом самовыражении. Но индивидуальность не путать с эгоизмом, который на Западе, так сказать, принят. А? Вот. И вот в этом общем движении справедливости к раскрытию своего потенциала и сумма этих потенциалов делает, так сказать, пространство счастливых людей, вот здесь он включается, здесь он зажигается, здесь он с удовольствием. Я сам на своем опыте много приходилось работать в самых разных коллективах. И когда я замечаю людей, ну, хоть в какой-то степени нелживых ответственностей, я всегда для них создавал условия, вот, и старался все их обеспечить инструментами, и временем, и зарплатой, и всем чем угодно. Ну, до такой степени открывались ребята. Это просто уже много лет прошло. Вот я сегодня ходил к одному из них, обычный сварщик, да, вот, сварщик, так сказать, слесарь и так далее. И мы с ним там маленький инструмент делали сегодня, да. И вот только от того, что я пришел к нему, он просто был счастлив. Фёдорович, да какая радость, да елки-палки, он не знает, куда меня посадить. А память просто о том, что вот это было тогда. Что я создал ему условия, и он делал такие вещи уникальные, которые ни на одном заводе, ни на одном КБ не сделаешь и так далее. Вот когда это есть, вот, и вот и я считаю, вот эти создания, эти условия, вот это есть ключ к сердцу. Вот эти всех созидательных высших свойств вот в этом русском человеке. И для него эта возможность такого самовыражения всегда, так сказать, праздник, и все это становится, ну, я бы сказал, примером возможности для всех остальных людей, которые находятся рядом. И мне тут кажется, вот тут очень важно вот этот момент понимать, учитывать, да, и таким образом, как бы, давая возможность, во-первых, вспомнить, создавая эти условия культуры самовоспоминания, поднятие на повестку дня, на постоянную, так сказать, возможность задуматься об этом, ставить эти вопросы, помогать ему осознать, организация такого опыта. Это все в сумме и есть те самые условия, которые сначала позволяют русскому человеку вспомнить себя, да, понять, кто он. Да еще и в этом понимании возрадость, да и ум. Так вот же я кто на самом деле. Да вот те условия, которые во мне это раскрывают. И это ж не просто логика, так сказать, построения фразы, а это качество, которое в нем переживается. Он становится счастливым и радостным от того, что он вспомнил, от того, что это не спрятано от него, от того, что у него это получается, от того, что это возможно, что это он сам сделал, понимаете? это все включает вот тот самый внутренний свет, который он вспоминает, на основе которого все понятно, все ясно, вся мудрость жизни, она присутствует здесь, не через эти препоны фальшивых там культур, СМИ, этих ребят, которые нам внушают такую дикость, такое сознание, что просто ужас. Это все уже его не, как бы не впечатляет. А вот этот внутренний свет, который зажегся и стал его внутренней постоянной правдой, он тогда по-настоящему становится русским. И даже, так сказать, в скромном исполнении, которое вот история, ну, как бы знакома нам, да, все отмечают, что 80% всех мировых значимых, так сказать, открытий и изобретений принадлежит, ну, так называемым славянам, да. Ну, я говорил сегодня о том, что наш единый народ в древности – это был один народ. Потом его, как бы правильно Алексей говорил, расчленили там на славян, на языки, на подмену истории, на разные названия, там, ну, и пошло, и поехало. Все это один и тот же народ. Все это из одного корня все. И вот когда мы это все начинаем понимать, ну, то вот этот потенциал русского человека настолько огромный, он настолько раскрывается, что с ним сравниться ну просто и некому, и нечем. И вот здесь, братцы, здесь лежит секрет нашего возрождения. Я не шовинизмом национальным занимаюсь, я говорю о природных вещах. Это очень-очень важно. Вспомнить русскому, кто он, понять, что в нем заложено природой, подчеркиваю, природой заложены такие потрясающие возможности и инструменты, которых у других народов просто еще не развиты. И вот опираясь на это все, мы приглашаем себя и весь мир в качестве примера в тот образ жизни, который чувствуется как восторг, как счастье, как радость. Понимаете, вот до чего мы пришли все вместе на землю. Учиться друг у другу, помогать друг другу подниматься на этот уровень. И только это стоит и заботы, и внимания, и все остальное. А не вот это прятание от жизни, убегание, так сказать, самооправдание бесконечное. Не могу, не могу, что я там такой, там куча там виноватых и чего только угодно. Задача вспомнить, кто мы есть. И не зря еще, как мы уже раз упоминали, да, тот же Суворов, в самых, так сказать, сложнейших обстоятельствах, смотря на простых русских бойцов, он просто в бешеном восторге кричал: «Я русский! Какой восторг!» Понимаете, даже сейчас, вот сейчас, когда идет у нас эта вот санитарная военная операция, да, вот рядом, тут жабрами чувствую, каждый день летает снаряды, ракеты, самолеты, все что угодно, понимаете, это все вот, как говорится, жабрами чувствуется. И ты сталкиваешься с тем, что простые ребята на передке, как у нас говорят, да, вот, проявляют ну, потрясающее, так сказать, чувство мужества, сострадания, ответственности, какой-то внутренней красоты, которую в нем даже не подозревал. И это все русские, и не только русские люди, и все, кто там в этом пространстве вот этой сути русского человека находится, они все заражаются этим потенциалом, они все заражаются этой внутренней правдой. И почему именно в пространстве русского человека ни один народ не пропал? Так или иначе, все развиваются. Особенно потрясающий русский волшебный язык, он для развития самый лучший на свете язык. И это все влияет. Это все, вот, так сказать, наш потенциал, наши инструменты, которые жизнью нам дарованы, и их можно все использовать. Вот это все вспомнить, опереться на это и идти дальше. Я еще раз говорю, вот это вот, ну, на мой взгляд, это очень стоящие предложения, которые мы сейчас с Алексеем в этой передаче, так сказать, озвучим, предлагаем вам, они действительно достойные предложения. И вот мне просто еще раз хочется сказать, просто русский брат, подумай, подумай, великий русский человек. Это и возможность, и приглашение. И сюда нас пригласил вот тот самый род небесный для раскрытия именно этого потенциала. И это всегда восторг. Вот то, что я хотел сказать в заключение. Что ты добавишь? Надо отметить, что возрождение русскости в широком смысле на любой из Руси территорий, на любой, неважно, Польша, Словакия, Чехия, Сербия, Россия, Беларусь, Украина, ну и так далее и тому подобное, приведет к очень интересным последствиям, очень важным последствиям для каждого человека, живущего в этом мире. Вот это надо понять. Возрождение своих укладов, культурных укладов, представления, основ бытия приведет к потрясающим, очень быстрым изменениям в лучшую сторону. Всем станет жить лучше. Войны прекратятся, потому что настоящие русские всегда заканчивали войны, всегда полагали мир между народами. И тому примеров в далеком прошлом и недавнем прошлом огромное количество, начиная с юго-восточных народов, которых сейчас называют индийцами, живущих в Индии, которые говорили, что белые народы, белые боги пришли к нам с севера, принесли нам грамотность, знания, положили основы бытия и прекратили войны. И заканчивая теми народами, которые входили в состав Российской империи, у которых не было грамотности, у которых не было основ бытия, вот то, что сейчас говорят, там, цивилизационными, которые жили в каком-то рабстве, постоянно там нападали, угоняли в рабство, уничтожали и так далее. Вот когда приходили русские и Российская империя в Советском Союзе, они прекращали войны, брали под защиту, восстанавливали родовые уклады и культуры, создавали письменность, если письменности не было, промышленность создавали, владение землей, управление землей и так далее. И даже за пределами Российской империи и за пределами Советского Союза, когда появлялись русские в широком смысле этого слова, то есть уже не только русы, славяно-русы, а все народы, которых называют русскими, это, как помните, в фильме «Мимино», когда азербайджанец, да, и армянин, грузин и армянин едут в лифте, и два японца смотрят, говорят, какие эти русские одинаковые, да? Вот для иностранцев мы все русские. Все русские, кто живет на территории Российской Федерации, русскими были, когда жили в СССР, русскими были, когда были в Царской империи. Так вот, даже за пределами Царской империи, за пределами Советского Союза и России, когда русские в широком смысле слова приходят к другим народам, сначала идет восстановление коммуникации, восстановление жизненных укладов, строятся школы, больницы, строятся промышленные предприятия, строится что-то для того, чтобы нормально жить. А когда туда приходят американцы цивилизационные, которые там англосаксы, так называемые, и те, кто под ним находится, разрушаются все коммуникации, чтобы народ опустить в самое-самое бдлячее состояние, чтобы кроме выращивания, например, наркотика, торговли и обмана там ничего не было. Потому что таким скотским состоянием человекообразного существа проще управлять, таким вот существом проще управлять. Вы чувствуете две разницы? И напомню тем, кто не знает прошлого истории, что было такое исследование, насколько я помню, финским молодым человеком. Фин, кажется, он написал, а почему вы так ненавидите русских? И дальше он привел список тех стран, которые были созданы русскими в полном смысле этого слова. Когда происходило освобождение этих народов, но не захват их подчинения, вставление в себя, а создание некой автономии либо полноценной республики. Когда была написана конституция для этих стран, которых вообще не существует. Греция. Многие говорят, о, древняя Греция. Ребятушки, несколько времени, некоторое время назад Греции как таковой не существовало, как страны, как республики не существовало. Были греки, но не было Греции. И если бы не русские, то и не было бы конституции, не было освобождения и не было бы современной Греции. Вот даже вот это, а еще таких стран достаточно большое количество. И русские жертвовали собой, когда происходила какая-то трагедия, то же самое землетрясение. И наши матросы, снявшись с кораблей, шли туда, где стонали люди, жертвовали своими жизнями, вытаскивали денно и ношно из-под развалина руками разгребая вот эти вот упавшие камни, вытаскивали людей, сохранили жизни. А в этот момент британские корабли стояли на рейде, французские корабли стояли на рейде, они не подошли в разрушенную бухту к разрушенному городу и пальцем о палец не ударили. И памятники стоят по всему миру тем самым простым русским людям, которые спасали вот этих вот неизвестных им людей. И это вот русские люди. И это настоящие русские люди. А теперь эти же спасенные, созданные там, страны ополчились, потому что им сказали, что русские враги. Ну ладно, чужие. А когда свои кричат, что вы какие-то там мокшие, вы там москали, вы там угрофины и так далее, и вас надо на геляку, не понимая ничего, что мы один род, не понимая, что за многие тысячелетия, столетия и там в Царской империи, в Советском Союзе перемещение народов было, и многие с украинскими фамилиями живут на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале, в центральной части России. И что там он был Миколаев, а здесь он стал Николаев. Что вот это вот не понимают глупые дурачки, которым там нашумели что-то в уши, насвистели в уши, не понимают, что мы один народ, и через это ввязываются в самоуничтожение. Ну что, ну такой народ не способен жить. Мы в таком состоянии не способны жить, потому что мы уничтожаем сами себя. Вот это надо понять. Вернитесь к сознанию, поймите, покопайтесь в культуре, в наследии. И польза какая будет от возрожденных русских себя? Когда мы станем единым народом, когда мы станем хозяином своей земли со своей экономикой, то есть народным хозяйствованием, со справедливой экономикой, безналоговой экономикой, о чем многие даже не догадываются, со своими культурными основами, которые мы будем поддерживать. Я еще раз говорю, в широком смысле коренные народы. И здесь не исключение. Наш побратимый народ, с которым мы живем на одной земле, и доказала жизнь, что мы друг друга защищали неоднократно, вставали на защиту друг друга и помогали друг другу. То, что мы неотделимы. И когда у нас будет уже власть не через революцию, не через уничтожение, а через нашу волю, понимание, наше сложение усилий, тогда будет мир. Потому что в таком состоянии не с кем воевать. И тогда и правительство будет то, которое должно быть нашим быть правительством. Оно будет нашим правительством. А пока мы воюем друг с другом, и правительство не наше. И управляет этим правительством тоже не наше. И не в наших интересах. Так что возрождение русскости в широком смысле этого слова, Руси, полезно для каждого из нас, для каждого живущего здесь на земле, для всех территорий, ну и для всего мира. Потому что мы без революции возвращаемся в человекообразное состояние и переходим в человеческий образ бытия, в божественный через это образ бытия, и живем в мире ладу и радости, как это и завещано свыше и было проявлено в наших родах, нашими великомудрыми предками. Так что польза огромное количество. Народ достоин того правительства, которое сейчас имеет. Вот это надо помнить. Мы достойны того, кого ругаем, потому что мы палец о палец не ударили. И еще в заключение. Русский человек – это цельное явление в нашем мире, где через животное начало, рожденное как животное, мы приобретаем человекообразный облик. Мы становимся человеками, мы познаем свою прошлую культуру, мы поднимаемся на уровень сердечный, основываясь на животном крепком начале. Через это мы познаем этот мир через сознание божественное свое начало. И через это мы выходим в служение высшее, родам небесным. Неотрывность этих четырех уровней со всеми многими вложениями проявляет и уклады нашей жизни, и хозяйственные, и то, что сейчас называется политическими, и воспитательными, образовательными, здоровье и так далее. Вот цельно русский человек, по-настоящему русский, это цельность. Неотрывность от одного, не летящий парящий на всю голову, где забыли про низ, и не низменное животное начало, а цельное. Это раз. Второе. Настоящий русский видит цель свою, цель жизни своей, предназначение, путь к этой жизни, шаги и, главное, последовательность исполнения. в том числе и для семьи, и для общества, и для мира. Вот это настоящая русскость, то есть божественное, исполнение божественного плана последовательно, исходя из поставленных задач, объединяясь с теми, кто есть. Наш лозунг «Объединяй и здравствуй». Цельно, последовательно, в разумении, во всех направлениях. Мы цельные, мы проявление божественное. Божественное не может быть сектантским, отдельно взятым. Вот это, когда мы понимаем, мы тогда настоящая Русь, к Руси принадлежащие, в Руси находящиеся, кие, люди, человеки, человечи и азы. Быть тому, быть добру. Так точно. Русский – это космос, самый сокровенный порядок по совести и справедливости, и победа будет за русским и всем, кто разделяет с ним его уклады жизни. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org. И подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добром.